Глава третья. Париж, 1785 год. Гильом, прекрасно знавший Париж, не зря отметил убогость улицы Сан-Клод, где обитала Жанна де Ламот. Кутаясь в теплое пальто, он остановился у почерневшего от старости и сырости дома, стряхнул снег с сапог и вошел в темный подъезд. Квартира графини находилась на втором этаже, и слуга, похряхтывая и считая вслух, принялся подниматься по крутым, довольно ветхим ступеням. Раз, два, три. Черт, да сколько их тут! Преодолев ровно 11, Гильем замер возле черной исцарапанной двери и постучал. На его удивление она сразу отворилась, и слуга нос к носу столкнулся с пожилой особой, облаченной в старый линялый капор. «Что вам угодно, сударь?» — спросила она строго. Гильем галантно поклонился, хотя ни минуты не сомневался, что перед ним не так, кому его послал Калиостро. Скорее всего, эта пожилая особа такая же служанка, как и он, но довольно противная. «Мне нужна графиня де Ламот». «Зачем?» Красный нос женщины задергался от любопытства. «У меня к ней поручение от очень важного человека», — ответил слуга уклончиво. «И говорить я буду только с ней». Старая Грымза не торопилась впускать непрошенного гостя, видимо, собираясь еще что-то спросить, но приятный голос, принадлежавший явно молодой женщине, вклинился в их пустую беседу. «Кто там? Клотильда?» Старуха зашмыгала носом, тонким, длинным, в мелких морщинах. «Он утверждает, что у него поручение». «Впусти его». Служанка немного поколебалась, всем своим видом демонстрируя, что от ее решения тоже что-то зависит, и пропустила Гильома. «Ладно уж, идите». Мужчина оказался в маленьком коридоре, в котором полностью отсутствовала мебель, и с удивлением заметил, что в квартире почти так же холодно, как на улице. Он решил не снимать пальто. Тем более вешалка, подпиравшая стенку и кренившаяся на бок, была пуста. Вероятно, обитатели холодной квартиры надели на себя все, что имелось в гардеробе. «Сюда!» Пожилая особа отворила дверь в комнату, и Гильем предстал перед сидевшей на софе молодой черноволосой женщиной с тонкими аристократичными чертами лица. Она оказалась довольно миловидной и приятной, но была одета столь же легко и бедно, как служанка. Ее наряд состоял из простого красного платья и черной шали, накинутой поверх. Парик дама не носила, и черная прядь волос оттеняла высокий мраморный лоб. Тонкие губы слегка посинели, маленькие руки теребили дырявую муфту. Верный раб Калиостро поразился, как столь слабое создание выносит такой холод. Казалось, что какой-то знатный мужчина с темной бородой и узким лицом, строго смотревший с портрета, висящего на серой с потеками стене, тоже подергивался, пытаясь согреться. Гильем с удивлением узнал в нем Генриха Валуа, короля французского и польского. «Он-то что делает в убогой квартирке?» «Я, графиня де Ламот», — представилась женщина и улыбнулась, продемонстрировав прекрасные ровные зубы. «Вы удивляетесь, почему я сижу в холоде?» Она словно читала его мысли. «А что делать, если денег на дрова не осталось? Правда, может быть, тот господин, которого вы представляете, подбросит мне немного. Он послал вас, получив мои письма. Не правда ли?» «Мне только известно, что мой господин, граф Калиостро, желает завтра видеть вас на своем спиритическом сеансе», — мягко ответил Гильом. Тонкие черные брови графини поползли вверх, как две змейки. «Граф Калиостро? Это тем более удивительно, что я ему не писала. Маг и чародей никак не может выхлопотать мне достойную пенсию. Чего же он хочет?» Слуга мага и чародея повторил также мягко: «Чтобы вы были завтра на сеансе». Графиня сжимала и разжимала маленький белый кулачок, вероятно, пытаясь хотя бы таким образом размять застывшие пальцы. «Но, насколько я знаю, в его салоне собирается изысканное общество. Бедной женщине, такой как я, нечего там делать». Она обвела взглядом комнату, в которой, кроме софы, накрытой выцветшим шелковым покрывалом неопределенного цвета, двух стульев с прохудившимися сиденьями, бесстыдно обнажавшими пружины, камина, который давно уже никто не топил, и маленького столика, ничего не было. «Кроме всего прочего, у меня всего два платья. Одно на мне сейчас. Видите, какое оно поношенное? Мне не стыдно выйти в нем к благотворительницам, чтобы продемонстрировать нищету, в которой я живу, но явиться в нем в общество? Извините, но я вынуждена отклонить приглашение». Жанна де Ламот чуть приподняла подол платья, продемонстрировав Гильому стоптанные туфли. «А что вы скажете на это? Тем не менее, это моя единственная обувь». Мужчина застыл в раздумье. Разумеется, эта женщина наденет вуаль, но жалкая маскировка ее не спасет. За столом графа она станет всеобщим посмешищем, и острячки, подобные маркизе де Шалье, обязательно пустят в незнакомку парочку шпилек. Такие уж это создания женщины. Они кричат на всех поворотах о своем щедром сердце, о добрых делах, но никогда не упустят случая унизить, причем самым невинным видом подобное им существо, в то время как мужчины, настоящие мужчины. Он запустил руку в карман и достал несколько монет. «Думаю, здесь хватит на платье». Гильем положил деньги на столик с изрядно потертой полировкой. «Конечно, оно не будет столь дорого и изысканно, как наряды некоторых из присутствующих дам, но, во всяком случае, будет новым и без заплат. Не знаю, хватит ли на башмаки. Впрочем, в комнате, где будет проходить сеанс, всегда очень темно. Кроме того, вы уйдете раньше». Женщина лукаво улыбнулась. «То есть вы намекаете, что к столу я не приглашена?» «Честно говоря, сударыня, я понятия не имею, что собирается делать граф после сеанса», — признался Гильем. «Иногда он так устает, что сразу удаляется к себе в спальню». Графиня развела руками. «Видите, до чего довела меня бедность? Приходится брать деньги у слуги. Однако помните, я беру их только потому, что ваш господин приказал вам передать его просьбу. Если я не приду на сеанс, вас сделают виновным, а я этого не могу допустить». Она мило улыбнулась, и Гильем ответил ей с той же милой улыбкой. «К сожалению, вы правы, сударыня». «Я всегда права». Жанна поднялась, продемонстрировав царственную осанку. «Клотильда вас проводит. Передайте графу, что я обязательно буду». Слуга поклонился и вышел в коридор, почти не скрывая радости. Обстановка этой убогой квартиры действовала угнетающе. От всего облика графини веяло какой-то тайной, однако Гильем не привык задумываться над непонятными вещами. С таким человеком, как его хозяин, непонятные вещи окружают всю жизнь. Разгадывать загадки — дело магов и чародеев, каковым и является Калиостро. Что касается его, Гильома, то он просто скромный слуга, никогда не совавший нос в дела графа. Если эта женщина нужна Калиостро, он ее получит. Когда незнакомец ушел, сопровождаемый неодобрительным ворчанием Клотильды, Жанна с легкостью вскочила с софы и подбежала к заиндевевшему окну. Она видела, как мужчина, бросив быстрый взгляд на дом, поспешил по улице, кутаясь в пальто. Его визит ни о чем ей не сказал. Разумеется, как и все в Париже, она слышала про графа Калиостро, но никогда не ходила на его сеансы, которые он устраивал для парижской знати. Интересно, зачем она ему понадобилась? Может быть, кто-то из тех знатных особ, которые иногда посещали ее убогую квартирку и обещали выхлопотать ей достойную пенсию, упомянул о ней? Но это все равно не объясняло желание графа видеть Жанну у себя. Наморщив лоб, молодая женщина придумывала всевозможные причины и, так ничего и не придумав, вернулась на софу. «Клотильда!» — позвала она служанку. «Слушаю, госпожа. Я подожду еще пару часов и больше никого не приму», — сообщила ей свое решение Жанна. «В квартире очень холодно, и нам следовало бы затопить камин. Мы сегодня достаточно заработали, чтобы позволить себе такую роскошь». Она достала из муфты крошечный ключик и что-то ковырнула на поверхности столика. Потертая поверхность раздвинулась, обнажив нишу, и графиня вынула кошелек. «Держи!» — Жанна протянула Клотильде 100 ливров. «Купи дрова, какой-нибудь еды и приличное, но скромное платье. Завтра я выхожу в свет». Клотильда бросила плотоядный взгляд на кошелек. «Госпожа, зачем же экономить на платье? Если вы решили, наконец, показаться в свете, нужно покупать лучшее!» Де Ламот нахмурилась, поражаясь тупости служанки. «О том, сколько у нас денег на сегодняшний день, знаем только ты и я!» Раздраженно проговорила она. «За кредитом к банкирам принято ездить в шикарном собственном экипаже». А женщине благородного происхождения, если она хочет вернуть имение и титул, проще давить на милосердие знатных господ. «Дешево стоит это милосердие», — прошамкала старуха, но спорить не стала. «Сию минуту выполню ваши приказы. Будь любезна». Наконец дверь за верной служанкой закрылась. Слуга Калиостро, увидев на стене портрет Генриха II, не стал долго думать и не поинтересовался, впрочем, проявлять интерес не позволял его ранг, что делает в квартире графини бывший король Франции. Но если бы он вдруг узнал правду, то был бы очень удивлен. Опальному королю молодая женщина приходилась самой настоящей внучкой. Да-да, в ее жилах текла королевская кровь, и графиня де Ламот явно уже собиралась вернуть все, что принадлежало ей по праву, хотя, наверное, сделать это было нелегко. Современный королевский двор ненавидел Валуа и не желал вспоминать о некогда всемогущем роде. Вот почему ни король, ни королева никогда не откликались на ее прошение. Возможно, они казались им смешными. Родственники Валуа давным-давно пошли по миру. Отец Жанны проживал в ветхом деревянном домике в одной из деревень под Парижем. Хоть он и являлся незаконно рожденным, он всегда помнил, к какому знатному роду принадлежит. Однако он никогда не помышлял вдруг оказаться при дворе, предпочитая голодать. Крошечная пенсия от королевской семьи и скудный урожай с участка земли позволяли ему не протянуть ноги. Сварливая жена, мать Жанны, в прошлом служившая привратницей, никогда не любила мужа. Соблазненная его рассказом о великих предках, женщина заставила супруга переехать в столицу, и там, в бедном парижском квартале, у них родилась дочь. Отец был для девочки единственным на всем белом свете близким существом, в отличие от матери, которая то и дело сетовала на свою глупость, неудачное замужество и глупость мужа, не умевшего прокормить семью. Голод и постоянные переживания добили несчастного, и он умер от воспаления легких. Жанне показалось, что мать даже обрадовалась. Она сразу выгнала дочь из нищей квартиры, и девочке пришлось просить милостыню. Жанна сказала себе, Сидеть на паперти или назойливо приставать к хорошо одетым прохожим, хватая их за одежду вместе с другими претендующими на такой же заработок калеками и убогими, от которых всегда пахло нечистотами, она не будет. Пусть сейчас она ничем не лучше их, такая же нищенка, но в ее жилах течет королевская кровь, и люди, подающие ей, должны знать об этом. Девочка по возможности старалась выглядеть опрятной и робко обращалась к проходившим по улице дамам. «Подайте потомку королевского рода Валуа!» Прохожие вели себя по-разному. Некоторые откровенно смеялись ей в лицо, обзывали, гнали, и ей приходилось удаляться в подворотне под аккомпанемент веселого улюлюканья уличных мальчишек, сразу прозвавших ее «Ваше нищее величество». В такие минуты ей хотелось броситься в мутные воды сены, чтобы никогда больше не испытывать чувства стыда и унижения. Но, к счастью, насмешников было немного. Часто растроганные дворянки охотно платили девочке, и Жанна, с восторгом глядевшая на меха и золото, понимала, на их месте могла быть она. А раз могла, то должна оказаться, чего бы ей это ни стоило. Но как простой нищенке, даже королевской крови, стать с ними вровень? Ее маленький хитрый мозг работал денно и ношно. Маленькая бродяжка говорила себе, что ее день еще наступит, нужно только подождать. Однажды, холодной зимой, прислонившись к стене какого-то дома и пытаясь согреться в дырявой накидке, которая настолько прохудилась, что начала расползаться, Жанна увидела богатый экипаж. Кучер остановил лошадей у внушительного особняка и помог выйти из кареты шикарно одетой женщине. «Узнаете, дома ли господин Буленвилье?» — властно приказала дама. «И доложите ему о моем приходе». В другой момент девочка ни за что не подбежала бы к обладательнице такого властного голоса, но сегодня выбирать не приходилось. Либо она замерзнет здесь, на пустынной заледенелой улице, либо отогреется в таверне и продолжит мытарство дальше. Оторвавшись от стены, Жанна рванулась к незнакомке и вцепилась в ее шубу. «Сударыня, прошу вас, подайте мне, иначе я замерзну или умру с голоду». Женщина, оказавшаяся довольно молодой и привлекательной, удивленно взглянула на нищенку, так неожиданно появившуюся у нее на пути. «Жак, подайте девочке монетку», — приказала она кучеру и сделала несколько шагов к дому, но вдруг остановилась, словно передумав, и повернулась к оборванке. «Сколько тебе лет?» 13, — покорно ответила Жанна. «Ты сирота? Твои родители умерли?» «Мой отец умер», — нищенка наклонила голову. «Он был королевской крови из рода Валуа, а мать выгнала меня из дома, и вот уже год, как я о ней ничего не знаю». Женщина сжала губы. «Бедняжка, пойдем со мной». Она обняла девочку и повела в свой дом. «Ты действительно родственница Франциска I?» Жанна смиренно наклонила головку. «Да, сударыня». Они поднимались по мраморной лестнице к тяжелой деревянной двери с ручкой, инкрустированной золотом, и девочке казалось, что сейчас начинается ее восхождение в рай. «Как тебя зовут, дорогая?» — поинтересовалась добрая волшебница. Именно такой она представляла сейчас маленькой нищенке. «Жанна де Сан-Реми Валуа», — покорно ответила девочка. «Мой отец пытался вернуть титул, но его старания не увенчались успехом, и он звался просто Сен-Реми». Лакей в напудренном парике и голубом шелковом камзоле открыл перед ними дверь, и Жанна оказалась в такой огромной прихожей, какой не видела за всю свою короткую жизнь. Блестящие мраморные лестницы вели наверх, высокие готические окна скрывались под малиновыми бархатными занавесками, стены украшала причудливая лепка с позолотой, С потолка свешивались хрустальные люстры, их висюльки блестели, как алмазы, привлекая пламя свечей.